Глава 16. Осознание. Осознание себя — суть забота о собственной душе на каждодневной основе. Садясь за руль, перед выездом лучше глянуть на приборную панель и проверить, достаточно ли в баке топлива. Иначе можно не доехать. Игнорируя мигание лампочек, сигнализирующих о внутренних проблемах, мы рискуем продолжить путь на прицепе аварийного эвакуатора. Вот и в браке то же самое. Хотя мы зачастую к супругам относимся не столь внимательно, как к машинам. Так что вы уж простите меня, Милана, за двусмысленную метафору, но я бы всем супружеским парам посоветовал регулярно дозаправляться омолаживающей душу энергией, дабы уверенно пройти до конца тур танца по кругу утешения. Вы же помните о необходимости уметь заправлять свои эмоциональные баки? На самом деле в каждом целых два, о которых нужно помнить и заботиться, а иногда и подлатывать, чтобы их не прорвало. Один типичный топливный, требующий регулярной дозаправки топливом слов и реакций ближних, которые нас одухотворяют и вдохновляют, воодушевляют и оживляют, умиротворяют и укрепляют. Похвала, признательность, комплименты, восхищение, одобрение, уважение, внимание, вдумчивая забота и живой интерес, проявляемые к нам, все это и есть топливо для наших душ. Второй предназначен для стравливания скапливающихся в нем избыточных негативных эмоций, и делать это нужно столь же регулярно. По мере наполнения в баке стресса, невыраженных чувств и нерешенных проблем, давление начинает распирать нас изнутри, толкая на крайние проявления наших отпечатков. Избегающие уходят в себя, угодники стелются, колеблющиеся впадают в ярость от безысходности, контролеры запугивают, жертвы спешат ублажить обидчиков. Если же мы умеем заполнять топливный, опорожнять бак внутреннего напряжения и не забываем это делать, результатом становится облегчение. А круг утешения — наш пропуск на заправку и станцию техобслуживания для пополнения топливом и конструктивного стравливания давления. Когда кто-то копит напряжение годами, случается, что бак избыточного давления впервые начинает опорожняться на сеансе терапии. По мере того, как люди учатся осмысливать чувства, мы часто слышим от них, что они испытывают облегчение от одной лишь возможности высказать накопившееся внутри. Во многих случаях оказывается, что они прежде никогда и ни с кем не делились проблемами. Стыд и страх — мощные силы, заставляющие нас держать избыточное давление внутри. Это же такое облегчение — стравить накопившиеся эмоции. Однако открыться — значит сделаться уязвимыми, а это порою страшно. Раскрытие чувств, которым мы годами не давали выхода, может оказаться процедурой пренеприятной. Помню, одна клиентка посмотрела на меня округлившимися от ужаса глазами и сказала: «Когда я даю себе волю предаться собственным эмоциям, тревога во мне только возрастает. Меня охватывает ужас, а затем я чувствую, как утрачиваю власть над собой, и мне хочется одного — немедленно пресечь все эти чувства». Она столько лет держала все это внутри, что ее бак избыточного давления был на грани взрыва. Я тогда рассказал одну историю. Послушайте и вы. Полтора года назад друзья пригласили нас с Кей составить им компанию в поездке во Францию и Германию, где мы не бывали. В одном парижском ресторане я попросил официанта принести бутылку воды. «С пузырь или без пузырь?» — спросил он. Я не понял и попросил повторить вопрос. Он и повторил. «С пузырь или без пузырь?» Я занервничал, обращаюсь к друзьям, чтобы выручали. «Что значит «с пузырь»?» — спрашиваю я. Они смеются и объясняют, что официант интересуется, с газом мне минералку или без. Я сказал клиентке, что внутреннее давление в баке копящихся в нас эмоций похоже на газ в бутылке с минералкой. При герметично закрытой крышке пузырьков не видно, но стоит ее открыть, как слышится пшик, и пузырьки начинают всплывать, будто из ниоткуда. Сама она явно «с пузырь», Однако если позволить теперь расчувствоваться и разговориться о том, что у нее на душе, давление понемногу стравится, эмоции улягутся и перестанут выглядеть столь пугающими. Она походила на закупоренную бутылку сильно газированной минералки, а душа нуждалась в дегазации, чтобы стать тихой, мирной питьевой водой. Кей, может, вас или вашу половину можно описать как «зпузырь»? Жизнь создает такое давление, что большинство ходит сильно газированными. При этом мы, люди, куда лучше приспособлены функционировать в условиях, когда избыточное эмоциональное давление регулярно стравливается. Если эмоции заперты, нужно снять эту блокировку и позволить браку идти естественным ходом. Для этого обычно нужно отдавать себе отчет, а кому-то и впервые осознать, в каждом из нас есть два этих бака. Мы с Миланом впервые начали это обыгрывать с использованием лексикона того парижского официанта, чтобы лучше понимать друг друга, когда делимся чувствами. В любой день, если я говорю Милану «я нынче без пузырь», он сразу понимает, эмоции у меня на нуле, и мне не помешало бы взбодриться. Или, скажем, он сознает, что бак давления вот-вот переполнится, он говорит «все, я с пузырь». Так мы нашли способ коротко и ясно объясняться, как у каждого из нас обстоят дела с обоими баками. Но мы тщательно указываем друг другу еще и на то, не накопилось ли давление и не иссякло ли топливо из-за чего-то, сделанного вторым из нас. Если я чем-то обидела или разозлила Милана, он дает мне знать не только о том, что в нем скопилось давление, но и о том, что случилось это из-за меня. Так мы игриво даем друг другу знать, что нужно пройти тур утешения, чтобы стравить давление и дозаправиться. Но все начинается именно с улавливания идущих изнутри сигналов прямо посреди будничных дел. Что там сейчас лично у вас в двух баках? В идеале топливный должен быть полон, а выпускной пуст. Тогда и ощущение от жизни хорошее. Но для начала стоит научиться улавливать разницу в ощущениях от полных и пустых баков. Как вы узнаете, что эмоциональное топливо у вас на исходе? Помогает ли вам вторая половина сбрасывать внутреннее давление, выслушивая вас? Прежде чем сможем четко определять внутренние состояния, необходимо научиться некоторым навыкам самоанализа. А то многие, испытывая эмоции, не тратят время на их идентификацию, не говоря о том, чтобы поговорить о них с кем-то другим. Так что едва ли не лучшее, что мы можем сделать для себя и для своего брака, это начать уделять время тихому осмыслению происходящего внутри нас и порождающего наши чувства и реакции. Нужно нащупать связь с собой, прежде чем научимся помогать супругам лучше нас понимать. Сказано же в Псалме 50 стих 8, что «Господь возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Но подобное мудрое осознание приходит лишь к тем, кто не жалеет времени на глубокое осознание мыслей и чувств, стоящих за поведением и реакциями. Оставаясь в неведении, мы продолжаем жить в грехе отрицания и отказа прислушиваться к самому сокровенному, что пытаются донести наши сердца. Если трудно уловить, что именно чувствуете, прямо сейчас уделите минутку воспоминаниям о каких-нибудь эмоциях, вызванных этой книгой по мере прослушивания. Какие истории спровоцировали живой отклик сопереживания или отождествления себя с их героями? Какими высказываниями эти люди напомнили вам себя? Какие чувства посещали вас при прослушивании историй? Обратитесь к списку душевных слов для описания чувств и задумайтесь на мгновение, было ли грустно, тревожно или страшно, не пробуждали ли они в вас надежду, злость, радость или что-то еще. Возможно, у вас возникали смешанные чувства. Запишите их все и проговорите вслух, чтобы составить словесное представление о спектре эмоций, которые вами овладевают. Милан. На семинарах мы замечаем у людей множество эмоций. Особенно, когда какая-нибудь пара вызывается рассказать историю и шаг за шагом проходит по кругу утешения на глазах у аудитории. Мы с Кей наставляем и ободряем такую пару, и обычно на завершении тура уходит около часа. Недавно на одном семинаре обсуждение у пары вышло особо трогательным и пронзительным, поскольку оба дошли до крайних степеней уязвимости и честности. Я окинул взглядом слушателей, а там множество не только женщин, но и мужчин сидят со слезами на глазах, застыв и подавшись вперед. Это всегда самый невероятный отрезок любого семинара, когда мы только диву даемся, насколько искренне пары раскрывают свои души. По завершении конкретно того показательного выступления мы спросили, будут ли у присутствующих вопросы или комментарии. Несколько человек высказались, что пара научилась лучше понимать себя и друг друга, и каждый из них узнал много нового и о себе, и о супруге, по мере усилий высказаться и выслушать друг друга до самой глубины. А еще кто-то сказал: «Смотрелось как фильм ужасов. Вроде бы хочешь отвернуться, а не можешь». И правда, история любой пары порою приводит в ужас. Все-таки люди говорят при тебе о мощнейших эмоциях. Однако пусть вас это не смущает. Попрактиковавшись, вы сами убедитесь, что нет эмоции, которую невозможно укротить. Но сначала, конечно, нужно узнать, как с ней работать, чтобы появился шанс с ней совладать. Стоп. А датчик осознанности у вас исправен? Когда накатывают тяжелые эмоции, мы, бывает, прячемся от них или сами от себя скрываем их истинную значимость. Обеспокоенные и возбужденные их остротой, мы хотим одного — избавиться от переживаний. Нам трудно переносить боль. Вот мы ее и заедаем, развеиваем хождением по магазинам или занятиями спортом, выискиваем всевозможные развлечения, предаемся пристрастиям. Главное, конечно же, занять себя. В результате подобного подхода в сухом остатке мы имеем никуда не годные навыки самоанализа. Мы не отдаем себе отчета в том, какие чувства испытываем, не говоря уже о причинах собственных поступков. Естественно, подобное непонимание самих себя ограничивает нашу способность к адекватному общению в браке. Господь создал нас, чтобы мы испытывали чувства, а не избавлялись от них. Игнорирование чревато болезнями в самом прямом и буквальном смысле. Ко мне, Кей, приходят на прием люди с просьбой проконсультировать их по самым разным вопросам. Выслушивая рассказы, я раз за разом выясняю, что чуть ли не все страдают теми или иными хроническими заболеваниями. Все эти клиенты привыкли, как само собой разумеющееся, игнорировать собственные чувства. А затем, по мере того, как они начинали отдавать себе отчет в своих эмоциональных переживаниях и овладевать навыками их отработки, они вдруг обнаруживали, что и физическое здоровье идет на поправку. Подавленные чувства вызывают больше болезней, чем кто-либо может представить. Держать эмоции внутри себя, не давая им выхода, тяжело для организма. Кое-кому, однако, довелось вырасти в домах, где за правило почиталось позитивное мышление. В нем, как таковом, нет ничего плохого. Правда, лишь до тех пор, пока оно не становится препятствием для осмысления нами негативных чувств. Предположим, вы лично росли под наущение «ищи во всем светлую сторону», «все, что не делается, к лучшему», «не обращай внимания, и все само пройдет», «а то и радуйся всегда и всему». Подобные примитивные рецепты мало чем помогают нашим душам, поскольку некоторым чувствам свойственно не только подолгу сохраняться в эмоциональной памяти, но и усугубляться по прошествии времени и мучить нас тем больше, чем дальше в прошлом остается пробудившая их изначально причина. Как вы, возможно, сами заметили, эмоции имеют свойство просто так нас в покое не оставлять. По какой бы причине мы ни оказались эмоционально недоразвитыми взрослыми, наш долг перед собой и супругами — получше ознакомиться с этими простейшими и по-человечески самыми понятными реакциями. А то самоустраняющиеся поднаторели в искусстве отключаться и не обращать внимания на потенциально огорчительные эмоции. Угодники и колеблющиеся слишком зациклены на разборе собственных переживаний, а контролеры и жертвы — на неадекватных реакциях, чтобы распознать истинный источник, снедающий их тревоги. То есть чуть ли не все на каком-то этапе заключают, что попытки осмыслить чувства ни к чему полезному не приводят. Так зачем вообще бередить раны? Милан недавно имел разговор с одним другом, угодником, и допытывался, с чего тот вдруг утратил всякий интерес к работе и способность фокусироваться на текущих задачах и долгосрочных целях. В ходе беседы Милан, просчитав, какую массу потерь и трудностей его приятель пережил на работе за последний год, сказал: «По-моему, ты в депрессии из-за упадка энергии». До этого момента нашему другу в голову не приходило, что его топливный бак на нуле, а бак избыточного давления полон. Стоило немного потолковать на эту тему и переосмыслить все под этим углом, как он начал усматривать прямую связь между эмоциональным состоянием на протяжении последнего года и нынешней апатией на грани летаргии. На той же неделе он позвонил Милану и поблагодарил за разговор и вновь обретенное благодаря ему пробуждение к осознанию происходящего. Многие, подобно другу Милана, даже не отдают себе отчета в том, что их датчик осознания эмоций неисправен. За всю жизнь им не представилось возможности выработать навыки самоанализа. Вот они и не способны ни заглянуть вглубь себя, ни осознать, что там, ни вкусить плодов самопознания. При переломе на травмированную конечность накладывают гипс, чтобы защитить кости от дальнейших повреждений и дать им спокойно срастись. Но пока вы в гипсе, мышцы атрофируются, и после его снятия они настолько слабы, что первое время вам от сросшейся конечности пользы мало. Так и здесь. Пока не накачаете недоразвитые эмоции и не наработаете, по сути, отсутствующие навыки самоанализа, у вас будут большие проблемы с распознаванием уровня горючего и давления взрывоопасных паров в собственных баках, не говоря уже о баках супругов. И еще один момент относительно осознания эмоций. Когда мы говорим, что находимся в стрессе, что именно мы имеем в виду? Не то ли, что в нас накопилась такая гора чувств, что нас вот-вот раздавит? Так осознайте свои чувства и сделайте первый шаг к снятию стресса. Ваш организм вас за это и отблагодарит. Накачивание мускулов осознания. В подростковом возрасте нас с Миланом не научили упражнять мускулы осознания собственных эмоций. В результате в первые годы воспитания своих детей мы, как уже упоминали, и сами повторяли это родительское упущение. Лишь после рождения Келли, младшей, когда трое старших ходили в школу, мы поняли: нужно уделять больше времени и внимания познанию собственных чувств. Тогда мы усадили старших и втолковали им, что будем вместе учиться разбираться в своих чувствах. Прежде всего мы стали активно использовать в беседах с детьми слова из списка души. При возникновении у кого-то вопроса или проблемы мы подбирали 2-3 слова, точнее всего описывающих эмоции, вызываемые этим переживанием, и учились увязывать наши чувства с повседневностью. Дети временами противились: «Не хочу, не буду говорить о своих чувствах, достали уже». Но со временем они открыли для себя ровно то же, что и мы в браке. Ты не отдаешь себе отчета во всем, что чувствуешь, пока не проработаешь и не вынесешь наружу то, что у тебя внутри. Через какое-то время мы отметили фантастические результаты от этих упражнений. Общее настроение у всех заметно улучшалось от беседы к беседе, и все начали ближе знакомиться с волшебным опытом душевного облегчения. Келли, как самой младшей, повезло. Она не застала в сознательном возрасте и не запомнила того времени, когда в семье этого не делали, и по сей день поражает нас невероятной способностью управлять чувствами и на ходу прорабатывать все, что с ней происходит. Ее навыки самоанализа и выражения мыслей и чувств вызывают у остальных белую зависть и желание работать и работать над преодолением последствий позднего начала тренировок. Беседы. Вам когда-нибудь доводилось, поинтересовавшись чувствами собеседника, выслушивать в ответ нечто, не имеющее ни малейшего отношения к чувствам? Я как-то спросил у одной прихожанки: «Какие чувства испытываете от перехода мужа на новую работу?» Она ответила: «Чувствую, что квалификации у него для этой работы с избытком». Факт, конечно, интересный, Но о том, что именно она чувствует по поводу новой работы мужа, мне по-прежнему остается только догадываться. Может, ее бесит, что он туда пошел? А может, она в восторге от того, что новая работа легче прежней, и муж будет возвращаться домой пораньше? Мыслью она со мной поделилась, чувствами нет. Использование слов души — хороший способ развить навыки осознания внутренних переживаний и научиться давать ответы на вопросы, что и как вы чувствуете по существу. А как приступите к процессу осознания, сами поразитесь, насколько яснее для вас самих сделаются ваши мысли, чувства и реакции. Также научитесь и безошибочно замечать всякий уход собеседников от ответа на вопрос об испытываемых чувствах, когда они вместо этого делятся фактами. Это многим присуще, не исключено, что и вам тоже. Склонность говорить все больше об актуальных фактах, а чувствами делиться редко. Если так, вам с партнером полезно поучиться говорить по душам. Выложите на стол перед собой список слов души и для затравки заведите разговор на тему, не касающуюся вас двоих и отношений между вами. Можно, к примеру, поговорить о работе, друзьях, родне, церкви, хобби, снах, воспоминаниях, вдохновении, страстях, отдыхе, кино, праздниках, здоровье, книгах, мечтах, да о чем угодно, лишь бы это не являлось камнем преткновения, способным вызвать споры или разногласия. Обсуждая же безобидную тему, обязательно используйте слова из списка. По мере наработки навыков обсуждения чувств, начинайте уделять больше внимания двум эмоциональным бакам каждого. Расспрашивайте друг друга о том, как идут дела, и делитесь всем, что может понадобиться для дозаправки топливом. Чего вам друг от друга недостает? Похвалы, благодарности, комплиментов, восхищения, одобрения, внимания, романтики, уединения? Только не ругайтесь и ни в чем друг друга не вините. Просто делитесь тем, что каждому нужно для обретения второго дыхания молодости. Ну а если бак избыточного давления переполнен, сделайте все возможное, чтобы поделиться его содержимым. Что вы от этого испытываете? Со временем появится готовность перейти к следующим шагам на пути к разрешению и облегчению. Записи. Раскрытие чувств и эмоций и вынесение их на обсуждение с ближним — лишь начало процесса исцеления. Многим, однако, и этот первый шаг — завести разговор — оказывается не по силам. Таким людям мы рекомендуем начать вести дневник с описанием мыслей и чувств. Выражение в письменной форме — еще один способ вынесения чувств изнутри наружу, чтобы уже там с ними разобраться. Мы с Кей начали вести дневники в пору изучения Библии, описывая переживания от прочитанного и молитвенную жизнь. Со временем я стал больше писать о пасторской позиции, трудностях лидерства, детях, браке и конфликтах во взаимоотношениях. А затем случилось нечто настолько меня шокировавшее, что вся жизнь с того дня раз и навсегда изменилась. Я сделал такое, чего до этого в жизни не делал. Уселся за кофе перечитывать дневниковые записи за последние 2 года. Добравшись до последней страницы, я сидел, будто на меня обрушили тонну кирпичей. Я сказал себе: «Ты весь пронизан страхом». В жизни себя под таким углом не осмысливал. Я был в шоке, но все факты в дневнике убедительно свидетельствовали против меня. Я обратил внимание на одну закономерность в записях, которой раньше не замечал. Практически все они были написаны в состоянии озабоченности или тревоги. Похоже, когда меня все устраивало, я попросту за дневник не садился. Я был ошеломлен. Все сделалось кристально ясно. Я преисполнен страха. Будучи спортсменом, пастором-настоятелем церкви, отцом и мужем, я прежде и подумать не мог о себе, как о человеке слабом. А тут сам перед собою предстал вместилищем всяческих страхов. Выходит, я трус и слабак? В то время, несколько лет назад, еще до того, как я стал дедушкой, я был истинным мачо на пике формы, занимался триатлоном и мог одним махом сигать через крыши на другую сторону улицы. «Милану страшно?» — Да ни в жизни. Я и мысли такой не мог допустить. Так что я все это отбросил, а сам для пущей уверенности пробежал 8 километров, поужинал до отвала, а на ночь отлакировал плотный ужин пачкой крекеров и квартой молока. И помогло. Тягостных чувств как не бывало. Внутри же, однако, продолжало происходить нечто дискомфортное и в то же время приносившее облегчение. Почти невольно я начал прочерчивать пунктирные связи между своей только что осознанной боязливостью и воспоминаниями из далекого прошлого. Припомнил, как не хотел оставаться на ночь у бабушки, как не хотел оставаться до конца смены в летнем лагере и плакал «Мама, забери меня отсюда». Еще я вспомнил травму, пережитую в 7-летнем возрасте, когда прямо при мне, в той же комнате, умер дедушка. Дело было в пятницу после обеда. Я смотрел клуб Микки Мауса, а дед сидел в кресле прямо у меня за спиной. Вдруг он задал мне вопрос, оказавшийся последним в его жизни. «А что это там у тебя в руках-то, Майк? Не как рогатка?» В детстве меня в семье звали Майком. «Да, деда, она самая». И тут же сзади раздались какие-то странные звуки. Я перепугался и побежал на кухню за мамой. Все забегали, но в память мне врезалось ощущение ужаса при виде того, как живший поблизости и призванный на помощь врач вонзает 4-дюймовую сердечную иглу дедушке прямо в грудь в надежде его оживить. Помню, санитары переложили тело на каталку, чтобы погрузить в карету скорой. Так я впервые испробовал вкус смерти, плотную и лично. Родители были любящие и утешали меня, как умели, на фоне собственного горя. Но, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что именно этот эпизод стал едва ли не главным источником моей последующей тревожности. В общем, в детстве я был ребенком обеспокоенным и чуть ли не одержимым вопросами смерти и был всецело озабочен тем, как поступить при последующих, травмирующих психику событиях из того же ряда. Беспечной детской свободы я лишился. Зато желудочные боли и кишечные расстройства преследовали с такой неотступностью, что в 8- или 9-летнем возрасте врачи на всякий случай диагностировали аппендицит и прооперировали меня в надежде, что я прекращу ныть. И никто ни разу не поинтересовался, ни от страха ли у меня схватывает живот, не говоря уже о том, чего я боюсь. Вместо этого я только и слышал: «Да ты не бойся, все в порядке». Однако эти заверения ничуть не соответствовали тому, что я воочию наблюдал в гостиной. Переваривая свои дневники и воспоминания, я вдруг поймал себя на том, что ко мне и во взрослом возрасте порою возвращались неприятные ощущения в желудке, подобные тем, что я регулярно испытывал в детстве. Всякий раз, когда что-то шло не так, в браке или в церкви ли, мне делалось настолько муторно, что хотелось, как много лет назад, на пикнике Ассоциации молодых христиан, осесть на лавку кулем, свесив голову между ног, и показывать всем видом, что меня надо поскорее отсюда забрать. Это прозрение мне многое объяснило. Почему я столь дипломатичен, почему в разговорах так долго хожу вокруг да около интересующего меня вопроса, боюсь обидеть собеседника, а также почему преследую Кей, когда думаю, будто у нас что-то не так. Еще я понял, почему беспрестанно улыбаюсь. У меня даже прозвище тогда было — «Улыбчивый Милан». Подверженность страхам как раз и служила четким указанием. Я был типичным угодником. Если все вокруг довольны и счастливы, я испытывал облегчение и мог себе позволить ненадолго расслабиться и тоже почувствовать себя счастливым. Новое понимание стало для меня мощным катализатором роста. Делясь этими и другими воспоминаниями с Кей, я давал ей узнать себя поглубже. Читая сочувствие в ее глазах, я ощущал, что способен оставаться настоящим мужчиной и при этом не отрицать реальности моих ранних переживаний, наложивших отпечаток на всю последующую жизнь. Кей потом заверяла, что я отнюдь не слабак, а просто пережил травму, и какой же я, по ее мнению, молодец, что собрался с духом признать свой страх и смело взглянуть ему в лицо. Она даже поблагодарила меня за то, что я призвал ее в помощницы для его преодоления. Мы вместе помолились, чтобы Господь помог мне исцелиться от этой привычной подавленности, и Господь медленно, но верно отвечает на ту молитву. Это воистину облегчение — перестать прятаться и бегать от тех чувств. Обращаюсь ко всем и каждому из слушателей. Если вы мужчина, надеюсь, вы рискнете сделаться уязвимым ради облегчения, которое приносит снятие бдительной охраны. Если вы жена, памятуйте о том, что такого рода откровение мужа, возможно, самый смелый в его жизни поступок. Если вдруг ведете личные дневники, советую их перечитать с прицелом на лучшее осознание себя. Тем же, кому писанина в тягость, предложу простенький вариант кратких заметок, который вполне пришелся Тиму и Клэр. Тим, которому приходится ежедневно ездить на авиабазу и обратно, возит с собою в портфеле кожаный блокнотик. По дороге домой он осмысливает случившееся за день, а при остановках на светофорах кратко записывает все, что пришло на ум, не забывая осмысливать и чувства тоже. Клэр же повесила список слов души на дверцу холодильника, прямо как мы, и, заглядывая в него, размышляет о проведенном в заботах о годовалом малыше дне и оставляет краткие заметки о посетивших ее за день мыслях и пережитых эмоциях. Тим и Клэр с тех пор невероятно выросли в своей способности подключаться друг к другу и испытывать ощущение прочности связывающих их уз именно благодаря тому, что краткие заметки дают ежедневно множество тем для душевных разговоров по возвращении Тима домой. Они делают нечто редкостное для супружеских пар, а именно — уделяют внимание своим душам, вместо того, чтобы отбрасывать или заглушать чувства, вызывающие дискомфорт. Записывая каждый по отдельности трогающие их за душу слова, Тим и Клэр повышают уровень внутреннего осознания, а затем привносят все, что осознали, в свои взаимоотношения. Самоанализ. Конечно, первый шаг в направлении самопознания — утихнуть и прислушаться к тому, о чем тебе рассказывают тело и душа. Так что побудьте какое-то время наедине с собой и списком душевных слов и дознайтесь у себя, как мои дела. Тишина и уединение — обычно лучшие проводники по пути связывания воедино штрихов прошлого и понимания их неразрывности с настоящим. Мы с Кей многое узнали о самих себе из бесед с родителями, братьями и сестрами и кое-кем из дальних родственников, хорошо помнящих нас детьми. Мы докапывались до глубинной сущности, рассматривая семейные ежегодники и фотоальбомы, просматривая вместе с родными старые семейные видео. А еще очень многое поняли, просто понаблюдав за тем, как складываются отношения в наших семьях в настоящее время. По мере раскрытия нами ранее неведомых или непонятных сторон друг друга, мы с Кей делились чувствами, выслушивали друг от друга признания, когда кого-то из нас что-то раздражало, и утешение, когда натыкались на кладовые скорби. Чувства сменяют друг друга и перемешиваются калейдоскопически. И всякий раз, когда мы оставляем их без внимания и не анализируем, мы упускаем возможность для сближения с супругами. А что, если я человек безэмоциональный? Конечно, проявление чувств мужчинами — вещь социально неприемлемая, особенно в корпоративной среде. Будто на стенах офисов или раздевалок висят правила поведения, типа «мужчинам разрешено проявлять следующие эмоции» — злость, раздражение, угрюмость. Размазни и плаксы подлежат отлучению от компании и изгнанию к конкурентам. И упаси Господи почувствовать себя уязвленным или обиженным. В два счета выставит за малейшее поползновение поквитаться с системой. Так что повторю, продолжайте соблюдать правила мужского поведения на работе, но даже не пытайтесь привносить эти культурные нормы в брак. Также помните, что Иисус был мужем из мужей и бесстрашным нарушителем любых правил, которые были ему не по душе. Он открыто проявлял ровно то, что чувствовал, будь то гнев, скорбь, одиночество, радость или опасения. Он даже плакал по-мужски, кровавыми слезами. Внутреннее у него всегда безупречно совпадало с являемым вовне. В осознании чувств Иисусу не было равных. Хотя статистика и свидетельствует о том, что женщинам, включая склонных к аналитическому мышлению, в целом проще, чем мужчинам, дается идентификация своих чувств, те из нас, у кого врожденная предрасположенность к этому отсутствует, извлекают огромную пользу от упражнений на выработку в себе подобной чуткости. В книге Дэвида Кирси и Мэрилин Бейтс «Пожалуйста, пойми меня» содержится следующее наблюдение. Ч — чувственное восприятие, М — мыслительное восприятие. Люди, настроенные на Ч, возможно, имеют по сравнению с настроенными на М то преимущество, что изначально развивают в себе менее желательную альтернативу. Формальное школьное обучение гораздо больше сфокусировано на различных областях М, нежели Ч. Таким образом, люди с врожденной ориентацией на Ч проявляют тенденцию к развитию своего М, в то время как склонные от природы к М оказываются лишены возможности в равной мере развивать свое Ч, которое может так и остаться относительно примитивным. Понятно, что на личностном уровне способности к объективной оценке, логическим и аналитическим умозаключениям у кого-то выше среднего, и это позволяет быстрее находить хорошие решения. В то время как человек, мыслящий естественным образом, отдает предпочтение логике и никуда от этого не деться, его второй половине проще понять, что ему нужно, и оценить состояние двух его эмоциональных баков, если мыслитель будет изъясняться словами из списка души. Я, к примеру, могу похвастаться стабильно высокими результатами тестирования на мыслительные способности. Однако я развил в себе умение выявлять, называть, понимать и контролировать эмоции, как собственные, так и окружающих. Не забывайте, осознание важно потому, что без знания своих чувств нам не понять и своих нужд. Подобно лампочкам на приборной панели автомобиля, наши эмоции сигнализируют о том, что пора уделить внимание двигателю или ходовой части. Игнорируя сигналы, мы не узнаем, что в наших душах не так и требует внимания. Осознание пусковых моментов. Теперь переключим внимание на чувства, сигнализирующие о более глубоких проблемах. Мы называем их пусковыми моментами или триггерами. Когда при споре или просто сцепке с супругом нас вдруг захлестывают негативные чувства, и мы видим, что разговор быстро катится снежным комом под гору, причиной тому обычно является то, что кто-то кого-то задел за живое, нечто из прошлого, так и оставшееся неразрешенным, и тем самым нажал кнопку запуска реакций, сильной тревоги, гнева, отчаяния или даже замыкания в себе. Заново погрязнув в некоем давно знакомом неприятном чувственном переживании, от которого так просто не открестишься, мы испытываем возрастающее раздражение и желание отгородиться от супругов. Внезапный наплыв чувств чреват бешеным сердцебиением и всплеском артериального давления. Видна наша реакция или нет, факт остается фактом. Мы оказываемся ошеломлены до утраты способности ясно слушать и мыслить. Значит, нужно разобраться, как происходит запуск подобных реакций и что делать, когда внутри срабатывает некий триггер, спускающий эмоции с привязи. Если что, мы сейчас говорим не о знаменитом скакуне Роя Роджерса. Тот триггер давно выставлен музейным чучелом в Брэнсоне, штат Миссури. Триггер — жеребец окраса Паламина высотой 15,3 хенда, прославился большим количеством съемок в американских вестернах в 1938-1965 годах. Самый умный конь в кино. Хозяин — известный ковбой и киноактер Рой Роджерс. Мы говорим не о добром верном коне, а о делах давно минувших дней, о людских словах и поступках, которые нас некогда глубоко ранили. События эти могли носить характер как разовых острых травм, так и накапливающихся годами унижений и обид, которые выстраиваются в долгую и глубоко выстраданную нами цепь привычных болей и унижений. Но это как с ржавыми гвоздями. наступая на них, не знаешь, скоро ли заживет полученная рана и не нагноится ли, оставшись незалеченной спустя десятилетия. Помните, как сильно Тим переживал всякий раз при плаче Клэр? Быстро возбуждался и самоустранялся. Слезы супруги служили для него пусковым моментом. Под этим мы понимаем сильную эмоциональную реакцию на нечто, происходящее в настоящем, обусловленную и усиленную как турбонаддувом, созвучными чувствами, оставшимися от травм прошлого. В случае Тима его детская тревога из-за плача матери по отцу спускалась с привязи и многократно усиливалась плачем Клэр. Стоило ей заплакать, как вся боль из прошлого Тима и его мамы, прорвавшись селевым потоком в настоящее, смывала все напрочь вместе с бедной Клэр. Крайность реакции была явно несоразмерна поведению супруги. Но до того, как они пришли ко мне на прием, они понятия не имели, что происходит. Как только мы разобрались с динамикой, и Тим начал ее осознавать, так он первый и понял, почему столь остро все переживает. А затем, не без нашей помощи, конечно, взял избыточные реакции под контроль, вместо того, чтобы и дальше обрушивать их на Клэр. У некоторых людей, у того же Тима, к примеру, пусковые моменты очевидны. Столкнувшись с триггером, они заводятся мгновенно. У других эмоциональные реакции всецело происходят внутри и остаются скрытыми от глаз наблюдателя. Однако и в этом случае всплеск чувств можно вычислить. Обычно он незамедлительно проявляется некоего рода уходом в себя или отгораживанием от окружающих. Когда я, Милан, работал с Ким и Джоном, к примеру, Джон все больше отмалчивался и крайне редко проявлял эмоции. Но всякий раз, когда голос жены срывался на жалобно-визгливые тона, он, стиснув зубы и втянув голову в плечи, отводил взгляд куда подальше. Заметив это, я подумал, вот и триггер. Я вручил ему список слов души и сказал: «Подберите подходящие слова для описания того, что чувствуете, когда жена разговаривает с вами таким тоном». Посмотрев список, Джон ответил: «Возбужден, пришиблен, измотан и в апатии». По шкале от 1 до 10, на сколько баллов тянут эти чувства? 10, без колебаний ответил он. Ким была поражена силой переживаний, кроющихся под внешним спокойствием мужа. Ведь кроме языка тела, ничто не выдавало внутреннего смятения. Рецепт выявления пускового момента у кого-то состоит в том, чтобы поймать ситуацию, когда думаешь, что поджигаешь петарду, а взрывается пара тонн динамита. Бабах! Зато после появляется возможность разобраться, чем именно ты его спровоцировал, и точно вычислить триггер. Точное вычисление собственных триггеров. Внешним триггером, детонатором взрыва, может послужить буквально что угодно. Интонация, отношение, манера, мнение или даже искренняя эмоция вашей второй половины. Но как понять, что именно вас взрывает изнутри эмоциональными реакциями, с учетом того, что внутренние триггеры всегда уходят корнями в прошлое? Во-первых, зафиксироваться на реакции, избыточной. А во-вторых, посмотреть, что ее спровоцировало. И не нужно жалеть времени на то, что я далее предлагаю предпринять. Всякий раз, заметив за собой острую эмоциональную реакцию на что-либо или кого-либо, даже если другим она не видна, сделайте глубокий вдох, успокойтесь и задайтесь 3 вопросами. Первый. Когда еще в прошлом у меня было такое же чувство? Второе. С кем я тогда был? Была. И третье. Какие слова души подходят для описания этой острой реакции? Иногда полезно задаться и 4-м вопросом. Кому из моего прошлого адресован этот эмоциональный отклик? Данные диагностические вопросы помогут повысить уровень осознания себя, а возможно и выявить прямую связь между чувством, испытываемым сейчас, и аналогичным чувством, пережитым в прошлом. Вернемся к Джону и Ким. После того, как он идентифицировал свои острые чувства, я предложил Ким взять на себя роль слушательницы и попросить мужа ответить на 3 вопроса, сформулированных ранее. Выяснилось, что старшая сестра Джона изводила всю семью нытьем, скулежом и жалобами, которые не прекращались, пока она не добивалась своего. В ответ на вопрос, что ему хотелось тогда высказать капризной сестре, Джон закрыл ладонями уши и заорал благим матом. «Заткнись, заткнись, заткнись, дрянь! Ты не царица мира, и меня тошнит от тебя и от того, как ты добиваешься своего!» Джон чувствовал себя пришибленным, измотанным и изведенным бесконечным скулежом сестры. Так что от Ким многого не требовалось, чтобы малейшим намеком на подобный тон выводить мужа из себя. При первой же капризной или жалобной ноте в ее голосе чека гранаты выдергивалась. Джона взрывала изнутри, и он переставал слышать, что именно говорит Ким. Теперь внесем ясность. Мы абсолютно точно не намекаем на то, что Джону в детстве следовало высказывать сестре вслух те самые слова, которые из него рвались. Мы просто хотим наглядно донести до вас, что осознание требует самоанализа. Зачастую остановиться и спросить себя, какие слова подходят к моим сильным чувствам, помогает оглянуться на прошлое и посмотреть, не оттуда ли родом наши чувства, возникшие задолго до проблемной ситуации в браке. Когда мы способны выявить собственные триггеры, а затем поделиться откровениями с супругом, возможно, волшебство. Муж или жена поймет вас глубже, будет знать ваши старые раны и остерегаться их бередить. Кроме того, вторая половина может стать вашим конфидентом и утешителем, раз уж вы делитесь застарелыми болячками. Осознание приносит новое понимание своих эмоциональных реакций, относящихся не только и не столько к близкому, вызвавшему раздражение, а скорее к старой и ржавой ране, которая, как выясняется, все еще болит и чувствительна к малейшему прикосновению. Запомните, триггером может быть что угодно. Слишком многие, к слову, не усматривают связи между резко отрицательным отношением ко всяким праздникам и неприятностям из далекого прошлого, пришедшимися на праздничные дни. Обстоятельства, события, даты и даже времена года — все может служить спусковым крючком. В этом году, например, Кей весь октябрь пребывала в смятении, а все из-за того, что именно в октябре прошлого года приставилась ее мама. Выявляя в себе подобные триггеры, как это сделала Кей, вы сможете начать ответственно подходить и к своим реакциям в адрес супругов. Ведь в конечном счете, при всплеске негативных эмоций, мы частенько пытаемся переложить вину на других, особенно на супругов. А они могут еще и ненароком насыпать нам соли на старую рану или наступить на больную мозоль неприятного переживания из прошлого. Однако мы нечасто признаем, что реально винить в нынешних чувствах можно разве что кого-то из прошлого. Откройте для себя, о чем или о ком именно из прошлой жизни напоминают вам в настоящем манеры, взгляды, ожидания или интонации партнера. И это поможет разобраться, почему вы слишком остро реагируете. Осознание этой связи, в свою очередь, поможет разрядить поток чувств и существенно снизить масштабы текущего конфликта. Бедные супруги никак не заслуживают вымещения на себе в стократно раздутом размере не ими причиненных обид из нашего прошлого. Перенаправление подобных негативных чувств обратно по заслуженному адресу зачастую главный ключ к снижению интенсивности наших реакций. Что будет, если я начну чувствовать, а супруг нет? Я раньше Милана начала отдавать себе отчет в том, что мое прошлое влияет на настоящее, и нужно докопаться до кое-каких глубоко зарытых чувств. Ведя дневник воспоминаний и обсуждая их с психотерапевтом, я начала больше плакать, а иногда даже позволяла себе небольшие истерики. В ту пору мне регулярно снились приступы гнева, но наяву я его особо не испытывала. Поначалу Милан думал, что это приходящая фаза, из которой я скоро выберусь. Он все еще вгонял меня в неловкость, регулярно спрашивая: «Ну ты как там, не успокоилась еще?» А я тем временем, будучи склонной к уходу от проблем, только-только начала осознавать, что одной из причин былой уравновешенности являлось то, что я сама себе запрещала испытывать какие-либо чувства. Теперь же перепады настроения становились все более непредсказуемыми, и это начало не на шутку тревожить Милана. Вам смешно, да? испытывая всевозрастающее давление с его стороны, требование, чтобы я с этим делом завязывала, я однажды в ответ на стандартный вопрос наконец не выдержала и взорвалась. «Ты меня просишь стать бесчувственной, а я только такой всю жизнь не была. Год за годом погребала все чувства в себе, как в могиле, но больше этому не бывать. Буду до них докапываться столько, сколько нужно, хотя и вижу, что тебя от этого коробит». Будучи добрым угодником, Милан спорить не стал, а просто ушел. В тот же день его ждала приинтересная встреча по дороге на Лонг-Бич. Милан. Решив прокатиться до Лонг-Бича обратно, а это около 100 километров, за руль я сел в расстроенных чувствах. Комментарии Кей меня сильно задели, а ведь я и без того был встревожен ее затянувшейся фазой осознания. Так что я продолжал реагировать на перепады настроений Кей к нашему обоюдному огорчению. Помню, как ехал и молился. «Господи, да что происходит-то? Чего я не вижу? Пожалуйста, помоги!» Так я и ехал, а через какое-то время испытал нечто глубокое. Новое озарение вызвало ментальный сдвиг в моем мышлении. Впервые перед моим мысленным взором предстала Кей в детстве. Я увидел чуткую, тихую, робкую, глубоко ушедшую в себя девочку, чувствовавшую себя одинокой и непонятой. Тут же на память пришли некоторые воспоминания, которыми она делилась, и я внезапно со всей отчетливостью увидел картину ее детства. Тут же вспомнил, что тест на тип личности по Майерс-Брикс отнес Кей к INFP, самому чувствительному, идеалистическому, проницательному и конфликтному из всех. Типология Майерс-Брикс — типология личности, созданная на базе типологии Юнга в 1940-х годах двумя американскими психологами. На основе нее создана система психологического тестирования Myers-Briggs Type Indicator, получившая широкое распространение в США и Европе. I — интроверсия, противовес экстраверсии, N — интуитивное восприятие, противовес предметному, F — чувственно-эмоциональное принятие решений, противовес логически обоснованному, пи — импульсивность, противовес рассудительности. На меня снизошло озарение. Кей стала такой, как она есть, не во взрослом возрасте. Она была такой с раннего детства. С того момента я стал смотреть на нее другими глазами. Я испытал несравнимый ни с чем, что было в моей прежней жизни, наплыв сострадания и сочувствия к ней. Господь ответил на мою молитву совершенно неожиданным образом. Верю, что он помог мне увидеть Кей такой, какой он сам ее видит. Вернувшись домой, я вошел в нашу комнату и сказал Кей, что сумел увидеть внутри нее ранимую маленькую девочку. Я этим поделился, хотя и боялся причинить ей боль, поскольку понятия не имел, что делать, кроме как стараться и дальше любить ее всей душой во что бы то ни стало, что бы ни случилось и каких бы неудобств мне это ни стоило. Я сказал, что она может продолжать заниматься самоисцелением столько, сколько ей нужно, а я буду делать все, чтобы ей помочь, не вмешиваясь в сам процесс. Помню, как пристально она посмотрела на меня, а затем заплакала. Кей. Когда Милан поделился со мною теми словами, я почувствовала себя любимой и лелеемой, как никогда в жизни. Он выполнил обещание и со временем научился обнимать и утешать меня, когда мне больно. Давать ему держать себя поначалу было неловко, поскольку раньше при боли я всегда замыкалась, и делиться сокровенным сперва казалось неловко, но затем стало проще. Разделение чувств углубляло осознание собственной души во множестве отношений. А что, если новое осознание себя озлобит меня против родных или близких? Если вас воспитывали не идеально, едва ли возможно не таить обид или злости на родителей, родственников или свойственников. На самом деле, как все, вы, надеюсь, имели возможность убедиться. Честный взгляд на прошлое часто выносит на поверхность беспокойные чувства и неприятные для осознания моменты. Делиться такими эмоциями с членами своей расширенной семьи, особенно когда поначалу работаешь через них, обычно контрпродуктивно. Ближайшая цель — проработать эти чувства, до точки их приятия и разрешения, а не вызвать семейные раздоры. Так что сфокусируйтесь на укреплении супружеского союза и используйте негативные эмоции конструктивно в своих отношениях с мужем или женой. После того, как вы, как чета, дойдете до точки разрешения и облегчения, обоим, возможно, откроется понимание путей улучшения отношений с родителями через передачу им собственного восприятия детских переживаний. К тому моменту обсуждение может действительно оказаться по-настоящему продуктивным. Однако перед тем, как его затевать, задайтесь вопросом: смогу ли я справиться с любой возможной ответной реакцией? Главное, помните, цель не в том, чтобы в чем-то винить родителей, а в том, что если они вдруг окажутся готовы к откровенному разговору о собственном детстве и воспитании, вам могут открыться истины, которые помогут выработке большего сострадания и понимания в их адрес. Что, если мои чувства окажутся чрезмерными для кого-то из нас двоих? Мне часто говорят: если я дам себе разрыдаться, потом не остановлюсь. На самом деле приступ плача у человека длится обычно от 10 минут до, самое большее, получаса. Затем организм погружается в блаженный покой. Те, кто плачет редко, часто поражаются тому, какое облегчение они испытывают, выплакавшись. Недавно мне довелось побеседовать с молодым человеком, не плакавшим ни разу за много лет. Когда же дамбу наконец прорвало, мощь потопа его даже слегка испугала. «Но потом же вы лучше себя почувствовали, правда?» — спросил я. «Да», — сказал он. «Легче и счастливее всего за долгое время. До этого ходил реально подавленный». Это весьма распространенный эффект — снятие депрессии и тревожности хорошим плачем. Если переполняющие вас чувства кажутся чрезмерными, обратитесь к супругу за поддержкой. В общем-то, хорошая идея. Но супруг не может и не должен быть вашим единственным ресурсом. Если чувствуете чрезмерный груз застарелых эмоций от былых трудностей, поищите хорошего психотерапевта. Неспособность справиться с гневом, к примеру, способна проистекать как от неразрешенного горя, так и от нарушения обмена веществ и от патологии головного мозга. Медицинское обследование поможет тем, кто подозревает, что психоэмоциональный стресс вызван проблемами подобного рода. Также памятуйте, что на практике все дается проще. Нужно познать свои чувства, прежде чем учиться ими управлять, и все это процесс небыстрый. Полезные советы стремящимся к осознанию себя и ближних. Угодникам. Гнев — недоразвитая эмоция у людей вашего склада. Но ведь если вы угодник, у вас нет и не будет мотивации устанавливать границы и учиться говорить «нет», пока вы не разовьете способности сознавать и выражать гнев должным образом. В детстве ваше внимание было сосредоточено на чувствах ближних, так что вам, вероятно, проще выявлять и определять эмоции и настроения окружающих, нежели собственные. Научитесь отдавать себе отчет в том, в какой мере позволяете настроениям ближних диктовать вам ваши чувства и поведение. Вам будет проще понять, что в двух баках у вашей второй половины, чем в ваших собственных. Так что работайте над осознанием и словесным описанием состояния двух своих баков. Колеблющимся. Вас проще взбесить, чем обидеть. Так что, когда приходите в ярость, остановитесь и задайтесь вопросом, что за обида таится за моим гневом. Делитесь обидами прямо, но только безо всякого раздражения, гнева или отвращения в голосе. Пытайтесь идентифицировать, что запускает в вас излишние эмоциональные реакции и что в вашем прошлом подливает бензина в топку этих избыточных реакций. Делитесь прозрениями со своей половиной. Из всех складов характера ваш более всего способствует пониманию содержимого обоих баков. Из-за собственных разочарований, однако, вы можете забывать о том, что у партнера внутри также есть два бака чувств. При всей своей обиде, злости и отчаянии не забывайте. Дело касается не только вас. Брак — это союз двоих. Сделайте так, чтобы совместное время делилось между вами поровну, И не забывайте о пополнении топливного бака половины на кругах утешения и удовлетворения его или ее нужд. Супруги колеблющихся зачастую подолгу остаются без горючего из-за пренебрежения метущейся душой топливными потребностями пары. Наконец, спрашивайте у второй половины и о том, не распирает ли ее или его второй бак от избыточного давления, и помогайте его стравливать, интересуясь причинами стресса. Избегающим. Прежде всего, вам, вероятно, нужно найти слова для описания внутреннего дискомфорта. Список слов души вам в помощь. Это незаменимый инструмент. Но зафиксировать чувства мало. Вам предстоит научиться их озвучивать, так что практикуйтесь. Признание того, что вы в чем-то нуждаетесь, порождает чувство уязвимости и неловкости. В конце концов, даже если отдаете себе отчет в том, что в вашей душе есть два эмоциональных бака, и даже сознаете, что в них, вы пытаетесь управляться с ними исключительно самостоятельно. За всю жизнь у вас, вероятно, не накопилось достаточно опыта получения помощи в этом деле, чтобы познать, насколько благотворно это сказывается на самочувствии. Вот и отважьтесь, наконец, сделать рискованный шаг и попытаться поделиться чувствами. Ваша вторая половина оценит старания и полюбит вас еще больше. Контролером. Из-за привычно высокого уровня возбуждения и гнева вам, вероятно, было не до мыслей о грустном. Но теперь у вас перед глазами есть список душевных слов. Вот и заглядывайте в него ежедневно, всякий раз пытаясь отыскать хоть одно созвучное вам из числа не относящихся к ярости или гневу. Во взрослый возраст вам, вероятно, довелось вступить с топливным баком на нуле, а с баком избыточного давления на грани взрыва. Вырабатывайте в себе понимание того, что уровень гнева и острых реакций в вас напрямую связан с пережитой в детстве болью. Ничто не изменится, пока вы эту связь не осознаете и не обратитесь за помощью с проработкой боли. Одними лишь благими намерениями тут не обойтись. Непомерно трудно, успешно или просто спокойно общаться с ближними, да и вообще с кем бы то ни было, когда вас постоянно взрывает изнутри из-за избыточного давления в баке накопившихся избыточных негативных эмоций. Жертвам. Побудьте какое-то время в тишине наедине с собой и попробуйте осмыслить собственные чувства. Постоянная озабоченность тем, как и куда бежать спасаться, просто не оставляло вам времени на это. Ведь большинству живущих в режиме самосохранения иные чувства, кроме страха, подавленности и тревоги, зачастую так и остаются неведомы. Просмотрите список душевных слов и сопоставьте их с теми, что у вас на душе, чтобы увидеть происходящее. Может, ваш топливный бак никто не удосуживался заправлять позитивными эмоциями ни в детстве, ни в отрочестве. А теперь в нем и места практически не осталось ни для чего хорошего, поскольку он полон обидой на несправедливые оговоры, упреки и проклятия в ваш адрес. Тогда нужно поискать людей, которые вас оценят по достоинству и помогут изобличить всю лживость той напраслины, которую на вас возвели. Кроме того, омертвевшие чувства вполне можно оживить, найдя надежного человека, готового выслушать то, что у вас наболело. Это, собственно, и есть приоритет.